Что и помору, о, что и помору, что и помору, мору сеняму, что и помору, мору сеняму. Там плавала стадо белых лебядей.